Пройдя несколько шагов, он приостановился, повернулся к молодому человеку и улыбнулся. Он улыбнулся как будто с трудом, но когда улыбка озарила его лицо, молодой человек, сам не зная чему, улыбнулся тоже. «Кто это такой?» — спросил он шепотом у служанки, когда странная фигура прошла в комнату, из которой слышались танцы. «Помешанный музыкант из театра», — отвечала служанка. «Он иногда приходит к хозяйке». «Куда-то ушел Делесов!» — кричали в это время из зала. Молодой человек, которого звали Делесовым, вернулся в зал. Музыкант стоял у двери и, глядя на танцующих, улыбкой, взглядом и притоптыванием ног выказывал удовольствие, доставляемое ему этим зрелищем. «Что же, идите и вы танцевать?» — сказал ему один из гостей. Музыкант поклонился и вопросительно взглянул на хозяйку. «Идите, идите! Что ж, когда вас господа приглашают?» — вмешалась хозяйка. Худые, слабые члены музыканта вдруг пришли в усиленное движение, и он, подмигивая, улыбаясь и подергиваясь, тяжело, неловко пошел прыгать по зале. В середине кадрили веселый офицер, танцевавший очень красиво и одушевленно, нечаянно толкнул спиной музыканта. Слабые усталые ноги не удержали равновесия, и музыкант, сделав несколько подкашивающихся шагов в сторону, со всего росту упал на пол. Несмотря на резкий сухой звук, произведенный падением, почти все засмеялись в первую минуту. Но музыкант не вставал. Гости замолчали. Даже фортепиано перестало играть. И Делесов с хозяйкой первые подбежали к упавшему. Он лежал на локте и тускло смотрел в землю. Когда его подняли и посадили на стул, он откинул быстрым движением костлявой руки волосы со лба и стал улыбаться, ничего не отвечая на вопросы. Господин Альберт, говорила хозяйка, что, ушиблись, где? Вот я говорила, что не надо было танцевать. Он такой слабый, продолжала она, обращаясь к гостям, на силу ходит, где ему? Кто он такой? Спрашивали хозяйку. Бедный человек, артист, очень хороший, малый, только жалкий, как видите. Она говорила это, не стесняясь присутствия музыканта. Музыкант очнулся и, как будто испугавшись чего-то, съежился и оттолкнул окружавших его. «Это все ничего», — вдруг сказал он, с видимым усилием привставая со стула, и, чтобы доказать, что ему нисколько не больно, вышел на середину комнаты и хотел припрыгнуть, но пошатнулся и опять бы упал, ежели бы его не поддержали. Всем сделалось неловко. Глядя на него, все молчали. Взгляд музыканта снова потух, и он, видимо, забыв о всех, потирал рукою колено. Вдруг он поднял голову, выставил вперед дрожащую ногу, тем же, как и прежде, пошлым жестом откинул волосы и, подойдя к скрипачу, взял у него скрипку. «Все ничего», — повторил он еще раз, взмахнув скрипкой. «Господа! Будем музицировать!» «Что за странное лицо?» — говорили между собой гости. «Может быть, большой талант погибает в этом несчастном существе?» — сказал один из гостей. «Да, жалкий, жалкий!» — говорил другой. «Какое лицо прекрасное! В нем есть что-то необыкновенное!» — говорил Делесов. «Вот посмотрим». Альберт, в это время не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу, медленно ходил вдоль фортепиано и настраивал ее. Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно, но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудное, но почему-то вовсе не смешное зрелище. Настроив скрипку, он бойко взял аккорд и, вскинув голову, обратился к пианисту, приготовившемуся аккомпанировать, и вслед за тем, как бы прося прощения за повелительный жест, кротко улыбнулся и с этой улыбкой оглянул публику. «Господа, будем музицировать!» Вскинув волосы, рукой которой он держал смычок, Альберт остановился перед углом фортепиано и плавным движением смычка провел по струнам. В комнате пронесся чистый, стройный звук, и сделалось совершенное молчание.